Свекрови хватило 3 месяцев, чтобы развести Киру со своим сыном. Женитьба была скоропалительной, и предотвратить свадьбу она не сумела, зато после бракосочетания развернула активную деятельность. — На тебя ни одна шляпа не налезет, — высокомерно обещала она сыну. — При чем тут шляпа? При том, что рога у тебя вырастут, опомниться не успеешь. Твоя жена слишком красива, чтобы ты мог надеяться на ее верность. — Мама, как ты можешь? — возмущался Саша. — У Киры до меня никого не было. Она не шлюха. — Правильно, сынок, она не шлюха, — согласно кивала мать. — Но она ничего не умеет и ничего в жизни не сможет достичь сама. Образования у нее нет, природного ума тоже не богато. Стало быть, она собирается прокладывать свой жизненный путь при помощи своего тела. — Конечно, у нее до тебя никого не было. А как же иначе? Ведь она запланировала поймать золотую рыбку. А для этого крючок должен быть в девственном состоянии. — Мама! Ну что мама, что мама? — сварливо передразнивала мать. — Она втерлась в приличную семью. А дальше знаешь, что будет? Она начнет спать с твоими друзьями, чтобы они помогли тебе устроить ее на хорошую работу в какую-нибудь фирму. Потом будет спать со своим начальником, чтобы продвинуться по службе, а там, глядишь, дело дойдет и до твоих начальников, чтобы тебя побыстрее продвинуть. Своих-то мозгов у нее нет, чтобы чего-нибудь добиться. Вот и будет тело эксплуатировать. Ей уже 22 года. Почему же она до сих пор нигде не учится? Образования не получает. Потому что ума не хватает и усидчивости. Она у тебя только и умеет, что трахаться. Свекровь из своей точки зрения секрета не делала и мнение свое высказывала, не понижая голоса. Через 3 месяца терпение у Киры лопнуло, и после длинного и очень серьезного разговора с мужем, в ходе которого выяснилось, что Саша с матерью спорить не приучен и идти поперек ее воли не сумеет, молодая жена собрала вещи и вернулась к родителям. Через 1/2 года Кира поступила в институт на вечернее отделение и в 28 лет получила диплом о высшем образовании по специальности библиотечное дело. Для работы ей диплом был не особо нужен. Она как начала в 18 лет работать в библиотеке «Раритет», так и продолжала бы до самой пенсии, но уязвленное самолюбие требовало сатисфакции. Учиться ей было скучно, однако она упорно ходила на занятия, зубрила конспекты и писала контрольные, чтобы доказать Саше и его матери, что они ошибались на ее счет. Какое-то время после развода она бывшего мужа еще любила, поэтому ей было не безразлично его мнение. Потом любовь прошла, но бросать институт она не стала. Не в ее характере бросать на полпути начатое дело. Кира ушла, и Платонов приготовился к мучительному ожиданию. Сейчас только 6 часов. Пока она доедет до вокзала и оставит документы в камере хранения, будет уже 7. Потом она начнет дозваниваться до Казанцева. Он велел звонить с 7 до 8, но Валерка никогда не был обязательным и строгим. Он может явиться домой и в 10, и в 11. И все это время Кира будет, как бездомная кошка, бродить по улицам от автомата к автомату, а он, Платонов, будет метаться по чужой пустой квартире, гипнотизируя взглядом телефон. Кира не зря его похвалила. Он действительно оказался предусмотрительным, заняв в камере хранения одновременно 2 ячейки с похожими номерами. В министерстве его дружба с Русановым ни для кого не секрет, поэтому не исключено, что, узнав об исчезновении Платонова, телефон его ближайшего и давнего друга тут же взяли на кнопку в надежде, что беглец ему позвонит. Серега даже и не знает, что его телефон прослушивается. 27-я ячейка находится не в том зале, где 127-я, и если разговор Киры и Русанова достиг чужих ушей, Киру будут караулить возле 27-й. А она в это время спокойно оставит документы в соседнем зале, где ее никто не ждет. А уж сообщать Русанову завтра, что у ячейки другой номер, — дело техники и сообразительности. Нужно позвонить, например, и сказать, что нужно не забыть 5 раз по 20 или 3 раза по 30 плюс 10. Да много способов. Не в этом суть.